ведь я твой друг. Не ожидал я от тебя этого. Ради Аллаха, расскажи, что с тобой из-за меня случилось. Расскажи, чтобы я знал, коли я вправду согрешил, ведь я, во всяком случае, заслуживаю прощения. Ты же знаешь, как я люблю тебя и желаю тебе великого блага. А сердце у Абуль-Хасана было чистое, без всякой мути, и он проявил дружелюбие и сказал: «О, друг мой, так как ты иноземец, то я тебя прощаю. Но сядь со мной рядом, и я тебе расскажу, что со мной из-за тебя произошло. Тогда ты узнаешь, есть ли у меня великое право на тебя сердиться или нет». И он рассказал халифу обо всем, что с ним было, как он стал халифом и сидел на престоле халифата, и как увидел себя потом в своем доме, и продолжал: «И после этого сна стало у меня в уме истиной, что я сделался халифом. И люди говорили мне: „О, Абуль-Хасан“, а я отвечал: „Я не Абуль-Хасан, я повелитель правоверных“. И тогда мне скрутили руки, как бесноватому, и забрали меня в больницу, и безжалостно истязали меня великими муками». А халиф слушал его слова и смеялся тому, что с ним случилось. И он хохотал даже сильнее, чем в день халифства Абуль-Хасана. И Абуль-Хасан сказал ему: «Вот что со мной случилось, и все из-за тебя, так как ты утром вышел и оставил дверь открытой, хотя я тебе наказывал: если выйдешь раньше меня, замкни за собой дверь. А ты оставил ее открытой, и сатана вошел и сделал меня халифом, и набил мне голову сновидениями и призраками, и когда я утром проснулся таким, как был, я стал звать невольниц, которых видел во сне. Ты, выходит, виновник всего этого, и ты сотворил мой грех, так как я был уверен, что я халиф». А потом продолжил рассказ: «И мать стала наставлять меня, а я рассердился, схватил палку и начал ее бить, и я даже хотел лишить ее жизни, так как рассердился, слыша, как она говорит мне: „Дитя мое, Абуль-Хасан, ведь я был убежден, что я повелитель правоверных, наместник Аллаха. И если бы не вошли соседи и не оторвали меня от нее, не вырвали ее, я бы наверняка ее убил. И помимо этого, ты был причиной того, что я обругал своих соседей, с которыми живу всю жизнь в дружбе и любви». И Абуль-Хасан рассказал халифу обо всем, что случилось с ним от начала до конца. И халиф, услышав эти слова, не мог удержаться от смеха, а Абуль-Хасан молвил: «Мало того, что со мной из-за тебя случилось, ты еще смеешься надо мной прямо в лицо. Ты, видно, думаешь, что я шучу. Посмотри, в каком я состоянии, и убедишься, сколь правдивы мои слова и сколько мерзостей ты со мною сделал». И он обнажил свои бока и живот и показал халифу следы ран от побоев и пыток, которые перенес в больнице. И когда халиф увидел это, из глаз его упала слезинка от печали об Абуль-Хасане, и он понял, что причинил этому человеку вред, ибо шутка, которую он с ним сделал, ввергла его в беду. И халиф обнял Абуль-Хасана и поцеловал его и воскликнул: «Слава Аллаху, о Абуль-Хасан, брат мой, что ты остался цел! Я не знал, что все это случится с тобой из-за открытой двери. Аллах да посрамит сатану, который сделал так, что я забыл ее запереть. Пойдем к тебе домой, мой любимый, и если даст мне на это власть Творец, да возвысится его имя, я помогу тебе забыть все беды, которые случились с тобой из-за меня». А сердце у Абуль-Хасана, как мы говорили, было чистое, и когда он увидел, что халиф так упрашивает простить его, он уступил. хотя давал клятву не угощать чужеземца два раза —